Сонет 73. Ты видишь, я достиг поры той поздней года, когда на деревах по нескольку листков лишь бьется, но и те уж щиплет непогода, тогда как прежде тень манила соловьев. Во мне ты видишь, друг, потемки дня такого, в котором солнце лик свой клонит на закат, а ночь уже спешит над жизнью сурово распространить свой гнет, из черных выйдя врат. Ты видишь, милый друг, что я едва пылаю, подобно уж давно зажженному костру, лишенному того, чем жил он поутру, и, не дожив, как он до ночи, потухаю. Ты видишь, и сильней горит в тебе любовь к тому, что потерять придется скоро вновь.